Вышние боги. Рамха. Единый бог-творец. Непознаваемая сущность, излучающая жизнерадящий свет и первичный огонь мироздания, Инглию, из которого появились все существующие вселенные и обитаемые миры. Род-породитель. Неотъемлемая часть Рамхи. Единый бог-покровитель всех родов расы великой и потомков рода небесного. Бог-покровитель вселенных мира прави. Бог Ингл. Бог-хранитель первичного огня мироздания. Бог-покровитель наших многомудрых первопредков, священного огня домашнего очага и священного огня Авина. Бог Род. Персонификация множества богов и предков, един и множествен одновременно. Когда мы говорим о всех предках наших, отцах, дедах, прадедах и пращурах, мы говорим «это мой род». К нему мы обращаемся, когда нужна поддержка богов и предков, ибо боги наши – суть отцы наши, а мы – дети их. Бог-покровитель чертога Бусла в осворожьем круге. Лада-матушка, Матерь-Сва, Мать Небесная, Богородица, Мать большинства богов расы Великой, Богородица-покровительница Великой Рассении, славяно-арийских территорий и чертога Лося в осворожьем круге. Бог Вышень, Бог-покровитель нашей Вселенной в мире Нави, Отец Бога Сварога, Бог-покровитель чертога Финиста в осворожьем круге, Великий Триглав мира Прави, Бог-творец Рамха, Бог-род, Бог-вышень, которые дают людям великой расы силы созидания Рамха, силы размножения Бог-род, места проживания Бог-вышень, Великий Триглав мира Нави, Велес, Дождь Бог и Световид, которые дают людям великой расы трудолюбие Велес, древнюю мудрость Дождь Бог Тарх Перунович, духовность Световид, Великий Триглав мира Яви, Сварок, Перун и Свентовид, которые дают людям великой расы совесть Сварок, свободу Перун, душевность Свентовид. Бог Сварок, Бог Небес мира Яви, Бог-покровитель Вырия, славяно-арийского райского сада, небесного Асгарда, града богов, и чертога Медведя в осворожьем круге. Бог Перун, Перкунас Перкун, Бог-покровитель воинов расы великой, защитник земель и рода светорусов, русичей, белорусов, эстов, литов, латов, латгалов, земгалов, полян, сербов и других, от сил тьмы, Бог-громовержец, управляющий молниями, сын Бога Сварога и Лады Богородицы, внук Бога Вышиня, Бог-покровитель чертога Орла в осворожьем круге, поведал людям в Асгарде Ирийском священные веды, записанные харийскими жреческими рунами в Сантиях Веды Перуна, книги мудрости Перуна. Бог Рамхат, Бог справедливости и правопорядка, небесный судья, смотрящий за тем, чтобы не было кровавых человеческих жертвоприношений. Бог-покровитель чертога Вепря в осворожьем круге. Макаш, Небесная Богородица, богиня счастливого жребия, вместе с дочерьми долей и недолей определяет судьбы людей и богов, плетя нити судьбы. Богиня-покровительница ткачества и рукоделия, а также чертога лебедя в осворожьем круге. Славяно-арийское название созвездия Большой Медведицы – Макаш, то есть Мать Ковша. Бог Свентовид, Бог, несущий чистый свет мира прави, в души людей из родов расы великой. Числобог – бог-хранитель времени, доарийского круголета и славяно-арийского летоисчисления. Бог Индра – бог звездного неба, бог-хранитель мечей справедливого возмездия, бог-громовержец. Дождь-бог – Тарх Перунович, бог-хранитель великой мудрости. Назван дождь-богом, дающим богом, за то, что дал людям расы 9 сантий, содержащих священные веды. Сын Перуна, внук Сварога, правнук Вышиня. Бог-покровитель чертога Расса, белого леопарда, в Осворожьем круге. Богиня Джива, дева Жива, богиня жизни и душ человеческих, которая дает каждому человеку из расы великой при рождении душу. Богиня-покровительница чертога Девы в Осворожьем круге. Супруга и спасительница Тарха Перуновича. Бог Купала. Бог, который дает человеку возможность сотворить всякие омовения и проводит обряды очищения телес, души и духа от различных хворей, болезней. Бог-покровитель чертога коня в Осворожьем круге. Бог Велес – бог-покровитель скотоводов и животноводов, а также родовой покровитель западных славян – скоттов, шотландцев. Поэтому и говорили в старину, что Велес – скотий бог. Переселившись на Британские острова, древние скотты назвали провинцию земли скоттов – Скотланд, Шотландии – в честь своего родового бога-покровителя, его именем Уэлес, Уэльс, то есть Велес. Велес – бог-покровитель чертога волка в Осворожьем круге, хранитель врат, ведущих в Вырий, провожает усопших в Асваргу. Марена – Мара, богиня зимы, богиня, дающая наставление умершему. Богиня-покровительница чертога лисы Сворожьего круга. Бог Семаргл, огнебог. Бог огня и огненных очищений и огненных жертвоприношений на праздниках, особенно в день бога Купала и день Перуна. Посредник между людьми и небесными богами. Бог-покровитель чертога змея в Сворожьем круге. Богородица Рожана. Богиня достатка, душевного богатства и уюта. Богиня-покровительница беременных женщин. Богиня-покровительница чертога щуки в Осворожьем круге. Бог Каляда. Бог, давший родам, переселившимся в западные земли, календарь, каляды, дар. И свои мудрые веды. Бог-покровитель землепашцев и чертога ворона в Осворожьем круге. Бог Крышень, бог-покровитель древней мудрости, бог, управляющий совершением обрядов и праздников, наблюдающих, дабы не было кровавых жертвоприношений, бог-покровитель чертога Тура в Осворожьем круге.